Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. И мы с вами расстались на том, как я, наблюдая из папоротника, увидел, что из маленького домика вышли два человека. Один из них, маленький крепыш, скакал через скакалку, как девочка через веревку. Я совершенно ничего не понял и так лежал и дивился, глядя на них, а тем временем старший принес длинное плотное пальто и подал его младшему. Тот надел и застегнул его до самого подбородка. День был теплый, и потому это показалось мне еще более удивительным, чем то, что происходило прежде. По крайней мере, подумал я, гимнастика окончена. Но не тут-то было. Молодой человек, несмотря на тяжелое пальто, принялся бегать и случайно направился прямо в мою сторону. Его товарищ уже вошел в дом, и все складывалось как нельзя лучше, и я сниму с маленького крепыша одежду и побегу в какую-нибудь деревню, где можно будет купить еду. Цыплята, конечно, были очень соблазнительны, но в доме, по крайней мере, двое мужчин, и поскольку у меня не было оружия, пожалуй, лучше поскорее уйти отсюда. Я неподвижно лежал среди папоротника. Вскоре топот бегущего послышался совсем рядом, и он оказался передо мной в толстом пальто со взмокшим от пота лицом. Он был плотного сложения, но маленького роста, такого маленького, что я испугался, что его одежда на меня не налезет. Я вскочил на ноги. Остановившись передо мной, он воззрился на меня с величайшим изумлением. «Лопни мои глаза!» — воскликнул он. «Что за дух из бутылки? Из цирка, что ли?» Таковы были его слова, хотя я не берусь объяснить, что он хотел этим сказать. «Прошу прощения, сэр», — сказал я, — «но мне необходимо попросить вас отдать мне свою одежду». «Отдать что?» «Вашу одежду». «Вот убор-то», — сказал он. «Почему я должен отдавать вам свою одежду?» «Потому что она мне нужна. А если я не отдам?» «Разгрызи меня, Бог», — сказал я. «Тогда мне придется отнять ее силой». Он стоял передо мной, засунув руки в карманы, и на его гладко выбритом лице с квадратным подбородком появилось насмешливое выражение. «Ах, вот как! Отнять!» — сказал он. «Вы, как я погляжу, малый не промах, только должен вам сказать, что на этот раз вы попали пальцем в небо. Я знаю, кто вы такой. Вы француз, сбежавший из той тюрьмы. Это с первого взгляда видно. Но вы не знаете, кто я, иначе не стали бы выкидывать со мной такие шутки. Я Бастлер из Бристоля, чемпион легкого веса, а сюда я приезжаю тренироваться». Он поглядел на меня так, словно ожидал, что, услышав это сообщение, я буду как громом поражен. Но я только усмехнулся и, покручивая усы, поглядел на него сверху вниз. «Быть может, вы храбрый человек, сэр», — ответил я. «Но если я вам скажу, что перед вами полковник Этьен Жерар из конфланского гусарского полка, вы поймете, что должны отдать вашу одежду без всяких разговоров». «Послушайте-ка, мусью, прекратите это!» — воскликнул он. «Не то я вам задам перцу!» «Раздевайтесь, сэр!» — сию же минуту закричал я, угрожающе наступая на него. Вместо ответа он сбросил свое теплое пальто и, глядя на меня с непонятной улыбкой, стал в странную позу. Одну руку выбросил вперед, другую положил на грудь. Я и понятия не имел о способах кулачного боя, который так любят все эти люди. Вот на лошади или пеший, но с клинком в руках, я всегда могу постоять за себя, но вы понимаете, солдату иной раз не приходится выбирать способ боя. Как говорится, с волками жить, по-волчьи выть. И в этом случае так оно и было. Я кинулся на него с воинственным криком и пнул его ногой. В ту же секунду обе мои ноги взлетели кверху, в глазах замелькали вспышки, как в бою под Аустерлицем, и я ударился затылком о камень. Больше я ничего не помню. Очнулся я на низенькой выдвижной койке, в пустой, почти лишенной мебели комнате. В голове моей гудели колокола, и, подняв руку, я нащупал над глазом шишку величиной с грецкий орех. Ноздри мои щекотал едкий запах. Вскоре я обнаружил, что на лбу у меня лежит полоска бумаги, смоченной уксусом. На другом конце комнаты сидел этот страшный маленький крепыш, а его старший товарищ растирал ему голое колено какой-то мазью. Старший был, видимо, сильно не в духе и сердито выговаривал крепышу, сидевшему с мрачным видом. «В жизни не видел ничего подобного», — говорил старший. «Я из кожи вон лезу, тренирую вас целый месяц, и когда я, наконец, сделал вас крепким, как репка, вы, вернейший победитель, за два дня до боя ввязываетесь в драку с каким-то иностранцем». «Ладно, ладно, хватит меня пилить», — огрызнулся Бастлер. «Вы отличный тренер, Джим, но лучше бы вы поменьше меня ругали». «Да как же вас не ругать», — сказал Джим. «Если колено до среды не заживет, они скажут, что вы сговорились с противником, и черта с два вы тогда найдете кого-нибудь, кто бы на вас поставил». «Сговорился», — проворчал крепыш. «Я выиграл 19 боев, и никто до сих пор не осмелился сказать мне слово «сговор». Ну, на этом разговоре мы с вами должны прерваться». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.